Тон богине явно не понравился, но в этот раз она предпочла сдержаться. Видимо, память о том, чем закончился ее прошлый нервный срыв, еще была жива. «Я потребовала от тебя остановить экспансию на северные земли», — сказала она, — «и прекратить распространять нелепые слухи. С твоим прошлым воплощением, как Юния, действительно накладочка вышла. У меня не было в планах тебе вредить, так что я готов на разумную компенсацию за причиненный тебе ущерб, по выплате которого мы вернемся к нейтралитету. Что скажешь?» «Хорошо», — как-то очень быстро согласилась Младония. «Я согласна на компенсацию. Скажем, ты посвятишь своего ребенка Атронет и мне». «Что?» — вытаращился на нее призванный герой. «В каком смысле?» «В самом прямом», — чуть подпустив в голос раздражение, ответила богиня. «Когда он родится, ты объявишь на всю страну, что он является твоим даром мне. В жертву, что ли? Ты нормальная вообще? Я возглавляю пантеон света, а не тьмы или хаоса». Вот тут Младония уже всерьез начала сердиться. «Да, это жертва, но убивать тебе его не придется. Достаточно будет того, что его жизнь и служение будет принадлежать мне. Когда же он повзрослеет, я сделаю его своим первосвященником». Влад Келлер уже худо-бедно научился понимать мотивы богов, и когда Младония произнесла последнюю фразу, сразу же понял, что прячется в ее предложении. Прана, естественно. Полноводный поток праны лично ей, ну и по мелочи, пантеону света, ребенок правителя, отданный добровольно, служащий ей и являющийся ее первосвященником. Более толстое напоминание того, кто тут главный, было сложно придумать. А еще это формально переводило самого попаданца в категорию поклонника Младонии, со всеми вытекающими последствиями. «Нет», — твердо произнес он, — «ни меня, ни моего ребенка ты не получишь». «Уверен», — ухмыляясь, уточнила богиня. По всей вероятности, она была уверена, что призванный герой сейчас просто ломается и набивает цену. «Вполне. И раз ты так ставишь вопрос, я прихожу к выводу, что на разумные компромиссы ты абсолютно не способна. А значит, и рассматривать тебя как партнера я больше не вижу никакого смысла». «Что ты сказал?» Уже знакомо начало заводиться Младония, окутываясь облаком крохотных молний. «Поосторожнее с проявлениями своей силы, не выглядя напуганным», — ответил мужчина. «Помнишь, чем все в прошлый раз закончилось? Я сказал то, что сказал. Наше взаимодействие полностью прекращено. Итания, как и все страны, в которых есть ее влияние, полностью прекращает кормить праной клопов вроде тебя. Я вывожу свои владения из-под покровительства пантеона света». Сразу же после его слов в храме моргнула реальность. Влад именно так это воспринял, кратковременная тьма, после которой свет вернулся на место, и четкое понимание, что его заявление услышано и зафиксировано. Он не знал, что будет именно так, но, потратив определенное время на изучение всего, что связано с так называемым кодексом, предположил, что, как у правителя, у него есть власть говорить за страну, в том числе, и перед богами. «Ты не посмеешь». Гнев Младонии в одночасье сменился растерянностью. Мигание она тоже заметила и поняла совершенно правильно. «Ты не можешь». «Согласен, одного моего заявления будет маловато. Предстоит много работы. И пройдет не один месяц, прежде чем она даст какие-то плоды. Но, учитывая результат, я готов и работать, и ждать. Все, прощай». И, развернувшись, Влад зашагал в сторону выхода. В спину ему донеслось: «Хочешь увести от меня прану к хаосу?» После чего воздух знакомо загудел от переполняющего его электрического напряжения. «Момент истины», — подумал Влад Келлер, всеми силами сдерживаясь, чтобы не обернуться. «Именно сейчас нельзя было показать свой страх. Либо я понял все правильно, либо это последняя мысль, которая пришла в мою голову перед смертью». Гудение усилилось, сменилось оглушительным треском, и в последний миг попаданец не выдержал и все-таки обернулся, чтобы увидеть, как с обеих рук богини срываются толстые жгуты электричества и летят ему прямо в лицо, а потом рассыпаются ворохом искр, похожими на бенгальский огонь. Больше никаких спецэффектов не было, не появился мерцающий щит, не прогремел с небес голос, даже Элигия не примчалась, чтобы защитить своего чемпиона. Только растерянная Младония, неверными шагами отступающая за алтарь, и запах озона. «Похоже, сработало. Я не твой верный», — борясь с глупой улыбкой, которая вознамерилась выползти на губы, произнес призванный герой. «Я не приносил тебе жертвы, я не поклонялся тебе, не просил тебя о помощи и не посылал тебе молитв. У тебя надо мной нет никакой власти. И этот храм, говорю как правитель этой страны, больше не принадлежит пантеону света, так что покинь помещение, пока я не вызвал охрану». Младонию, так и не успевшую уйти за алтарь, словно бы стерла из реальности. Только что она пятилась назад, и сразу, ее не стало. Для Влада это стало сигналом, что он победил. Правда, не до конца. Теперь надо придумать, как сделать то, что я ей наобещал, нервно хмыкнул он. Посмотрел на свои подрагивающие колени, заметил рядом одну из скамеек и уселся на нее. А то словами раскидываться любой сможет. Мне же, если я не доведу дело до конца, от того же кодекса и прилетит. Да и потом, мне ведь тут теперь жить. Свет в храме снова моргнул, как бы подтверждая верность выводов мужчины. Эпизод 66. Люди, которые играют в игры с богами. Еще учась в школе, Влад Келлер понял одну простую вещь. Становиться сильнее, чтобы разобраться со своими врагами, это путь в никуда. То есть сильнее быть нужно, но вовсе не ради этого. Ну вот, скажем, обижает тебя более крепкий и массивный одноклассник, а ты ему сдачи дать не можешь, тогда ты идешь в секцию бокса, год упорно тренируешься, и на следующее 1 сентября сворачиваешь своему обидчику нос на бок. Победа, как бы не так, вслед за первым обидчиком появляется второй, более сильный. Например, старшеклассник, совсем другая весовая категория. Первый бой ты проигрываешь, но сжимаешь зубы и продолжаешь тренироваться еще более упорно, чтобы еще через некоторое время победить своего врага, а потом встретить третьего. И так до бесконечности. Делать ставку на силу глупо, вот что понял будущий миллиардер, победив своих первых недругов. Всегда найдется тот, кто сильнее тебя. Надо становиться умнее. В 6 классе маленький Влад пошел именно этим путем. Столкнувшись с очередной необоримой для него силой, он начал выяснять слабости своих противников, а затем, в течение последующих лет учебы, играть на них. К выпускному, в результате, пришел всеобщим классным любимцем, старостой и человеком, которому никто больше не пытался бросить вызов. Теперь с ним предпочитали дружить, это было гораздо выгоднее. В Гинее следовало поступить так же. Вступать в открытую конфронтацию с богами было чревато, а вот создать обстоятельства, в результате которых они сами поймут бесперспективность противостояния, надежный и проверенный временем план победы. Но для этого Владу нужно было понять на куда более глубоком уровне, что же это за штука такая, кодекс. И он начал собирать информацию. Человеческие библиотеки, эльфийские книги, его слуги перелопачивали огромные объемы информации, ища любое упоминание кодекса. Боги, с которыми отношения были лучше, чем с главой пантеона света, тоже помогали по мере сил. Даже мистресса Лишхалия, которая через пару недель раздумий дала свое окончательное согласие на сотрудничество, и та подключилась к поискам. Нельзя сказать, что кто-то из них смог обнаружить то, что окончательно пролило свет на тайну кодекса. Скорее, сработал фактор перехода количества в качество. И Влад, словно паук, сидящий в центре огромной паутины, анализируя поступающие сведения, просто стал глубже понимать предмет, на основании чего им и был сделан важный вывод. Скорее всего, понял он, кодекс был создан кем-то неизмеримо более могущественным, чем любой известный ему бог этого мира, и его назначением, с высокой степенью вероятности, являлось сохранение баланса между людьми и небожителями, ограничивая последних и не позволяя им нанести непоправимый ущерб человечеству. Штука в том, увлеченно рассказывал призванный герой Ранете, чей живот уже заметно округлился, что люди для богов являются кормовой базой. Но при этом боги страшно зависимы от людей. Если не станет их, то и богам придет конец. Та личность, которая стояла за созданием кодекса, это прекрасно понимала. Как и то, что у некоторых богов на почве личного могущества может сорвать планку. И он сделал предохранитель, верно, но не просто карающую длань, которая будет уничтожать потерявших берега небожителей, и которая, опять же, тоже подвластна изменениям в худшую сторону, а внятные, саморегулирующие правила игры, при нарушении которых виновник сразу же получит по дурной головушке, но соразмерно проступку. Но как ты намерен это использовать против Младонии? Сморщила лоб женщина. На фоне того, что она собиралась привести в мир новую жизнь, ответ на этот вопрос был для нее не менее важен, чем для ее мужа, сохранение империи. Да в том-то и фишка, что я не собираюсь использовать это против нее, воскликнул попаданец. Вражда, путь в никуда. Я собираюсь выстроить сотрудничество с другими богами. Не поняла. Смотри, здесь принята некая территориальность, В смысле, определены зоны влияния богов. Итания под пантеоном света, земли демонов, под темными, королевство соседнего материка, под порядком. Что будет, если мы этот принцип нарушим? Дадим возможность другим божествам собирать здесь прану, но не бесплатно, естественно. В качестве эксперимента и проверки работоспособности теории, через несколько дней после этого разговора, главный храм света в столице Итании приказом императора был переименован в Универсалистский собор. В течение нескольких дней была полностью демонтирована вся прежняя символика, которую заменили честно украденным из даосизма разделенным на белую и черную части кругом, тем самым и не янь, только без точек. И в первый же день, когда ворота обновленного собора открылись для прихожан, ставший его деканом верховный маг протектории Тессария Клюс провозгласил новые принципы универсализма, суть которых, если сильно упростить, сводилась к следующему: прана идет только за реальную помощь, боги не являются теми, кто создал наш мир, они сами родились здесь, говорил он с кафедры. Некоторые из них перешли в божественный ранг из человеческого, как некоторые великие маги прошлого, другие появились из стихий, тысячелетиями накапливая опыт и обретя в результате разум и сознание. Другими словами, они лишь находятся на следующей ступени развития, имеют право на поклонение, как и любой достигший высот в своем деле человек, но недостойны его, если своими поступками вредят другим. Пришедшие на службу жители столицы слушали Тессария с отвисшими челюстями. Нет, перед богами тут не испытывали особого пиетета, как это, например, было на земле. Скорее, они были просто вписаны в систему координат, являясь ее неотъемлемой, что самое важное, зримой частью. Однако никто и никогда прежде не говорил о них таким образом. Их сила велика, продолжал между тем Тессария Клюс, но и связь с людьми не разорвана. Их могущество держится на нашей вере и подношениях, без которых они мало что смогут. История помнит немало богов, которым поклонялись целые государства, и которых сегодня никто уже не помнит. Сидящий рядом с Владом Келлером и внимательно слушающий выступление декана Зигит, ради этого он даже временно занял тело одного из дервишей, в этом месте досадливо поморщился. «А обязательно было давать отсылки на меня? С чего ты взял, что это на тебя?» Вскинул левую бровь призванный герой, который во многом сам эту речь и написал. «Да очевидно как бы. Мне поклонялась целая страна, а теперь я в полном упадке. Ну не скромничай. Ты уже здорово поднялся за последнее время. Люди в домашних алтарях ставят свечи и тебе, как покровителю снов. Это несравнимо с моими прежними силами. Ну ты высоко взлетел, после чего низко упал», — пожал плечами попаданец. «Неудивительно, что обратный путь занимает столько времени. Посмотри с другой стороны, ты все же развиваешься, а не деградируешь. Сам же говорил, что некоторые твои коллеги растворились в стихиях, их породивших». Божество сна обиженно засопело, но в конечном итоге было вынуждено признать правоту своего пророка. А Тессария Клюс тем временем продолжал вбивать очередной гвоздь в гроб прежних отношений между людьми и богами. С хорошо проработанными аргументами он рассказывал, что люди не должны принимать как должное гнев богов и стимулировать их к тому, чтобы они оказывали настоящую помощь, а не получали подношения за то, что не гадит. «При этом универсализм, — говорил он, — признает богов из любых пантеонов и не делает между ними никаких различий, о чем свидетельствует и сам символ нового религиозного института, разделенный поровну между белым и черным круг. Ты же понимаешь, что на тебя сейчас все пантеоны ополчатся», — через некоторое время снова заговорил Зигит. «А в чем я не прав?» — усмехнулся Влад. «Ну хотя бы с точки зрения кодекса, да во всем ты прав», — вздохнул спящий. «Но это не значит, что им это понравится. Ну да, это же теперь работать придется. Вот-вот, ничего, жить захотят, примут». Призванный герой прекрасно понимал, что одним только выступлением Тессария, пусть бы из кафедры самого важного для Итании храма, ситуацию с места не сдвинуть. Но пока он рассматривал эту проповедь как заявление и пробу сил, вслед за ней, вне зависимости от реакции богов, подобные должны были состояться сперва в храмах крупных городов империи, потом в населенных пунктах поменьше, и в конце концов добраться до самых глухих хуторов. Кроме того, разветвленная сеть разведчиков при помощи все тех же дервишей Зигита отправится по стране, рассказывая о столичных реформах и засеивая в людей зерна новой религиозной концепции, которые взойдут не быстро, На подобное потребуется не один год, но при этом достаточно сильно и скоро ударит по пантеону света, ведь выход праны с итанийской протектории начнет падать уже со дня на день. Ну а дальше Влад рассчитывал уже на внутренние разборки в божественном семействе, где одни увидят возможности, светлые получат только проблемы, если не поменяются, точнее, если не поменяют лидера. Когда речь декана собора универсализма стала подходить к концу, за его спиной вдруг возникла Лигия. В сполохах теней, с подведенными красным глазами и висящими вокруг головы, подобно нимбу, золотыми волосами. Тессарий, предупрежденный о ее появлении заранее, талантливо отыграл удивление. «Госпожа Элигия», — пораженно прошептал он, опускаясь на одно колено. «Какая честь!» Толпа пораженно выдохнула, когда прекрасная, но весьма фривольно одетая девушка с ласковой улыбкой подхватила пожилого мага под руки и подняла его на ноги, после чего заняла его место за кафедрой. «Добрые люди города Иду», — начала она, — «вы знаете меня как покровительницу несчастных влюбленных, но теперь я стала богиней страсти в пантеоне хаоса. Однако приглядывать за моим любимым городом на континенте я от этого не перестала, и не перестану впредь. Любой обратившийся ко мне в своем сердце или в одном из храмов универсалистской церкви получит ответ». Верховный маг Оклюс сказал очень правильные слова. «Мы, небожители, часть этого мира, и помогать его жителям – наша обязанность, а не желание. Ведь тот, кто обладает большими возможностями, несет и большую ответственность, а не перебор», – наклонившись к Владу, спросил Зигит. «Ну ты же отказался выходить, а зря, кстати, мог на ровном месте столько праны сразу поднять», – хохотнул призванный герой. «Я не об этом, а про кодекс. Это ее появление не является вмешательством в дела смертных, вот сейчас и проверим». Но уверен, что нет. Что тут сейчас произошло? Люди провозгласили новую церковь. Сами, прошу заметить, без влияния и понуждения богов. Один из которых прибыл лично и заверил в своей полной поддержке. Где тут влияние? Только ответ за запрос. Божество сна нахмурилось, слушая ответ. Судя по его лицу, сейчас Зигит размышлял о том, верно ли он поступил, отказавшись выступать. Попаданец, своевременно заметивший решительно сжатые губы, поспешил схватить бога за руку. «Не-не-не, Зигит, даже не думай. Появление второго божества на той же вечеринке снизит ее эффективность ровно вдвое. Тут либо всех, либо одного, а то выводы сделают о том, что поддержало идею всего двое. Да не получишь ты уже праны, Элигия все подчистую собрала. Давай через пару дней в другом крупном городе. Ладно, хорошо». Отчетливо скрипнул зубами пролетевший мимо большого количества дармовой праны Зигит. Спорить, однако, не стал. Уже давно привык, что у призванного героя и со стратегическим мышлением лучше, и с пониманием психологии людей. По завершению службы Влад вернулся в кабинет во дворце, планируя разобрать письма и доклады, и обнаружил там гостя. Причем, стража и секретарь о визитере ничего не сообщали, так что вывод о его личности можно было сделать совершенно однозначный. «Это правда», – произнес мужчина, развалившийся на кресле и забросивший ногу на ногу. Внешность у него была примечательная, не каждый день можно встретить человека, лицо которого словно бы состояло из мозаики самых разных возрастов и оттенков кожи, которые, ко всему прочему, еще и не находились на одном месте постоянно, а медленно перемещались по поверхности, словно в каком-то калейдоскопе. Да и одежды были весьма выдающиеся, сотканные из огня и дыма, не чадившие, к счастью. «Нет», — ответил попаданец. Он прошел к соседнему креслу, опустился в него и принял схожую позу. «В каком смысле нет?» — растерялся гость. «Твой первосвященник же сказал». «Прошу прощения», — ухмыльнулся Влад. «Но вы ведь ни слова не сказали о предмете своего интереса». «Вот я и ответил отрицательно. А то вдруг бы смысл вопроса заключался в том, нравится ли мне пить кровь и растлевать мальчиков? Ах ты! Что касается проповеди декана Оклюса, то да, все правда». Не дал закончить угрозу призванный герой. Итания в самом деле объявила принципы универсализма и более не находится под единичным протекторатом пантеона света. А вы, кстати, почтенный, кого представляете? Мозаика на лице визитера начала двигаться значительно быстрее, и вскоре на Влада смотрел уже совершенно обычный человек, лет 30, волевой, жесткий и решительный. «Воин или судья молота справедливости», — провозгласил он. Правитель Литании серьезно кивнул, хотя больше всего ему хотелось расхохотаться в лицо гостю. «Судья молота справедливости, это же кем надо быть, чтобы так представляться? Пантеон порядка, я полагаю, лишь уточнил он. Верно, и раз ты отказался от службы свету по собственной воле, то я пришел тебе предложить присоединиться к порядку. Вместе мы, еще раз прошу прощения, уважаемый молот, вновь прервал говорившего призванный герой. Но вы, вероятно, неправильно поняли произошедшее. Я не отрекался от света, но твой первосвященник объявил, что отныне в церкви протектории будут почитать всех, кто помогает. Именно это он и сказал, а вы, наверное, неверно его поняли. Хватит юлить, человек. Бог вскочил на ноги, отчего его одежды взметнулись, как два пепельно-огненных крыла, а в руках сам собой возникла сверкающая золотом кувалда, тот самый молот справедливости. Надо полагать, невозможно служить сразу нескольким господам. А кто говорил о том, что мы тут собрались кому-то служить? Поднял бровь попаданец. Согласно сегодня днем озвученной доктрине универсализма, мы заключаем с богами взаимовыгодные соглашения. Что? Вскричал судья. Соглашение, да как ты смеешь произносить подобное? Почтенный, давайте без эмоций. Вы же пришли договариваться, так давайте это и делать. Я пришел предложить тебе, жалкий смертный, покровительство пантеона порядка. Что же, тогда я могу предложить вам прану. Скажем, возьмете под покровительство судебную систему, налоговиков и таможню. Сразу оговорим, что храмы в честь богов порядка строить не будем, однако в Центральном соборе отведем место под весь пантеон. Но взамен я попрошу снизить уровень коррупции в указанных органах до приемлемого показателя. Скажем, в 10%. Нормально. Судье молота справедливости каким-то образом удавалось выглядеть одновременно растерянным и гневным. Влад не понимал, как у него это выходит. Ты что вообще несешь, человек? Вопрос он, тем не менее, задал уже более спокойным тоном. Ну, как, где-то на уровне армейского сержанта, который уже закончил орать, но на нормальную речь еще перейти не успел. Озвучиваю условия сделки, мне казалось, что это понятно. С моей стороны, место в Центральном соборе с проведением служб, с вашей, контроль коррупции в упомянутых мной службах. Вас не устраивают цифры, быть может, ну, возможно, я погорячился относительно 10%, это же, блин, совершенно нереально даже для богов. Ну, тогда 15, что скажете? Могу к этому прибавить еще региональные храмы, но не в этом году, бюджет уже расписан. Ты что, вообще меня не боишься, смертный? Вместо озвучивания позиции на переговорах уточнил судья. А стоит, вы же молот справедливости, я могу прихлопнуть тебя прямо здесь, за дерзость. Порядок, плюющий на кодекс, не думаю, да и где я дерзил. Наоборот, общаюсь с вами со всем почтением, хотя ничего от вас еще не получил. Еще будут аргументы или перейдем к сути вопроса. Некоторое время бог сверлил человека взглядом, потом громко, словно племенной бык, фыркнул и уселся обратно в кресло. Что за люди пошли? Пробормотал он. Ладно, давай еще раз, что ты предлагаешь в обмен на почитание порядка? Я прослушал немного. Мне совсем не сложно повторить, улыбнулся Влад Келлер, поднимаясь и направляясь к двери. Эй, ты куда это направился? Прикажу принести нам бутылочку бренди, а лучше сразу две. Что-то мне говорит, что переговоры будут непростыми. Судья, вы какой предпочитаете, виноградный или яблочный? Эпизод 67. Трудности, которые открывают новые пути. В следующие несколько дней Влад только и делал, что занимался приемом посольств от различных пантеонов. При этом, что характерно, визиты боги наносили, так сказать, в частном порядке. Ни один глава так и не явился, чтобы выбить условия для своей фракции получше. Вероятнее всего, они были в курсе о произошедшем в Итании, однако сознательно посылали подчиненных, чтобы не переводить отношения в официальные, если все пойдет не по плану призванного героя. Каждый визитер пытался выбить из попаданца условия получше. Один требовал отдельные помещения, другой – наряды жрецов, третий – этот был из тьмы, и разговор с ним вымотал короля больше прочих, желал, чтобы по городам проходили глашатай, сообщавшие, что они теперь под контролем самого страшного пантеона. Влад стоял на страже интересов своей империи как скала, был вежлив, предупредителен, не поддавался на провокации, но, в конечном итоге, не отступил от своей позиции ни на шаг, и, что примечательно, боги соглашались. Все-таки он просчитал все достаточно верно, на объявленную свободной территорию, небожители слетелись, как мухи на мед. Единственные, кто так и не посетил главу протектории в эти дни,

прямо на котором горела всего лишь одна свеча. Вокруг алтаря были разложены подношения, в основном продукты, производимые здесь же, в деревне. В общем-то, Влад и не ожидал какого-то особенного убранства от местной церквушки, однако стоило только старику открыть дверь и войти внутрь, как по телу призванного героя разлился мощный поток праны, и это было для него настолько неожиданным, что на минуту, не меньше, мужчина буквально захмелел. Ему удалось на одной силе воли доковылять до алтаря, где уже остановился жрец, который, к счастью, реакции гостя не заметил. «Вот, стало быть, стол нашего покровителя», — возвестил дедок, отвешивая камню со свечкой неглубокий, но почтительный поклон. Попаданцу он напомнил японский приветственный, руки прижаты к телу, а корпус совершает короткий наклон. А вот символики божества он так и не разглядел, хотя, в последние дни поднаторел в ее определении. Ни скрученных колосьев Бордона, ни рогатой головы Олеса-скотовода, ни схематичного изображения пчелы, знака покровителя бортников и лесников Родинса. Даже общего для светлого пантеона белого ромба не наблюдалось. И чей же он? Отвязывая от пояса кошелли и доставая из него специально припасенную мелкую медную монету, уточнил Влад, героя, оборачиваясь и отвешивая попаданцу такой же поклон, что и алтарю, сказал старик, того, кто принес в наши земли мир, достаток и покой. Но ты ведь уже сам все понял, император, эпизод 68, и пути, которые создают новые трудности. Обеспокоенный растущим влиянием на своих границах, совет при короле демонов решился на активные действия. Об этом Владу Келлеру сообщила во время очередного сеанса связи мистрес Халя. «Точно сказать не могу», — сказала она, — «но все выглядит так, будто советники смогли договориться между собой и начать подготовку к очередному вторжению в земли людей. По крайней мере, до меня дошли слухи, что в дальних провинциях начинается сбор ополчения традиционно воинственных племен. От своего агента в королевском дворце призванный герой подобных сведений еще не получал. В последнее время, по словам самой Оши, настоящие воротилы Темного Союза предпочитали собираться и что-либо обсуждать без лжебифрона. Но это же косвенно и подтверждало слова темной эльфийки. Это не было связано с недоверием к японскому попаданцу. Скорее всего, короля демонов даже не подозревали в работе на противника, просто не видели смысла посвящать в свои планы. Да и зачем, если это можно сделать постфактум, выдав речь, которую он потом скажет для общественности. «Плохо», — хмыкнул попаданец, выслушав сообщение, «совсем не ко времени, как будто вторжение соседей когда-то бывает своевременным», — хохотнула Цалиш. «Ты не поверишь, но бывает», — покачал головой Влад. Однако прямо сейчас это больше помеха. На повестке у императора были куда более важные вопросы. Война с пантеоном света, точнее, перестраивание религиозных институтов государства, отнимала довольно много времени и сил. Шла она в целом неплохо. Даже Бордон, покровитель сельского хозяйства, включился в игру на его стороне. Да и божества помельче все чаще бойкотировали самоубийственные для них приказы Младонии. Но постоянно держать контроль за всеми этими процессами очень утомляло попаданца. А ведь еще была секта империалистов, как он сам их окрестил, она тоже добавляла седых волос. Деревенька, где поклонялись призванному герою, оказалась не единственной. Более того, их учение довольно быстро распространялось по стране, недавно даже в столице открылся пока еще небольшой, но приход. И хотя сами эти ребята были абсолютно лояльными и неагрессивными, да еще и обеспечивали Владу неплохой прирост праны, цена за нее, как оказалось, была слишком высока. Другой бы на его месте радовался, но бывший миллиардер умел смотреть в корень вопроса и понимал, что проблем этот культ его имени приносит больше, чем пользы. С момента, как на их безликие алтари стали ложиться первые жертвы, призванный герой стал ощущать в себе некоторые изменения, пока не слишком значительные, чтобы бить тревогу, но достаточные, чтобы начать испытывать обеспокоенность. В первую очередь, увеличились возможности по управлению темным обликом. Он и раньше, еще в землях демонов, научился подстраивать его под нужную личину, но теперь научился сразу превращаться в любое существо. Топливо, правда, на это уходило в разы больше, чем на обличье демона, но с повысившимся приростом это не было проблемой. Зато благодаря этому правитель мог неузнанным ходить по людным местам и своими глазами наблюдать происходящие в обществе изменения. Вот только с империалистами это не работало. Жрецы культа узнавали своего господина в любом образе по ауре. Еще получили развитие дары от Бордона, язык животных и Зигита. Благодаря этому он мог уже приказывать совсем уж неразумным тварям, вроде мышей и крохотным птах, а и в снах получил больше власти. Но пусть на словах все это звучало неплохо, даже здорово, имелось одно «но». Все эти изменения прямо указывали на то, что из человека призванный герой начинает превращаться в божество, а для него это было, по крайней мере сейчас, неприемлемо. Ведь если он станет богом, перед ним встанут совсем другие вопросы и задачи, не говоря уже о кодексе, под власть которого он попадет. «Как мне прикажете развивать государство, если воздействовать на людей я потеряю право?» — размышлял он и пока не находил ответа. К тому же, превращаться в божество он не хотел, поэтому приходилось тормозить развитие культа, но аккуратно, выдерживая баланс между получаемой праной и дальнейшим развитием в сторону небожителя. И даже запретить секту он не мог, и вовсе не по причине потери праны, уж без нее он как-нибудь прожил бы. Просто любой запретный плод для людей мгновенно становится невероятно желанным и притягательным. И наложив вето на отправление обрядов империалистов, Влад попросту раздул бы слабенький огонек в бешеное пламя, которое вполне могло спалить и его самого. Имелись и другие причины, по которым попаданец без энтузиазма воспринял новости отца лишь. Беременность Ранеты как раз вошла в тот период, когда любая женщина начинает усиленно строить гнездо для потомства, в результате чего во дворце теперь постоянно проходили какие-то строительные работы. У Венеры пухла голова от необходимости постоянно проверять подрядчиков и их материалы, а у самого монарха не получалось нормально работать дома. А плюсом к этому о том, что она ждет ребенка, сообщила и вторая жена императора, княжна Людвига. И хотя призванный герой был безмерно рад этому обстоятельству, головняка это добавляло немало. Ведь одна беременная женщина в доме – это уже немножко суматошно, а когда их две, уровень беспокойности возрастает не в два раза, а сразу в четыре. По причине того, что Людвига сама по себе была тем еще локальным бедствием. Но обо всем этом, конечно, попаданец говорить не стал, ограничился лишь упоминанием того, что активность Темного Союза сейчас очень и очень не ко времени. «Мы будем что-то с этим делать», — уточнила Драу, которая, будучи женщиной опытной и мудрой, в детали жизни женатого и обремененного ответственностью за целую страну мужчины предпочитала не лезть. «С возможным вторжением, насколько я понимаю, оно не нужно ни твоим планам, ни моим, точнее, планам комитета Лозы. Мы как раз начали формировать предложение к совету о законной возможности использования свободной экономической зоны Бетона. Сейчас же, как знал призванный герой, торговый оборот рос, но для Темного Союза до сих пор оставался серым, что комитет Лозы не очень радовало. Столько налогов не уходило в казну, а оседало по карманам предприимчивых торгашей. Недополученные средства, к слову, оппозиционеры отлично смогли посчитать. Однако, если вторжение все же произойдет, то о планах оседлать эти денежные потоки, день ото дня становящиеся все более и более широкими, можно будет забыть. Либо навсегда, либо на неопределенно долгий срок. Да и правителю протектории придется искать дополнительный источник дохода взамен этому. «Будем», — твердо ответил Влад Келлер, после чего с виноватой улыбкой добавил. «Правда, я пока не знаю, что. Не войну же на опережение начинать, а ведь может сработать». Задумчивое лицо Драу осветилось довольной улыбкой. «Война?» – удивленно переспросил попаданец. И тут же принялся пояснять, загибая пальцы. «Во-первых, гарантированно победить мы сейчас не сможем, а если этого не сделать, то и начинать не следует. Во-вторых, столкновение с Темным Союзом Итания не потянет экономически. Захватить-то, может, и захватим, но на контроль таких обширных территорий у меня банально не хватит людей. В-третьих, да погоди ты», — перебила его темная эльфийка. «Неполноценное вторжение. С политическим образованием вроде Темного Союза возможна лишь полноценная война», — отрезал мужчина. «А ты как себе это вообще представляешь? Пограничные стычки, диверсантские рейды, вроде тех, которые так любят твои светлые собратья. Не называй этих тварей моими родственниками». Тут же вызверилась мистресс Халя, моментально забыв предмет разговора. «Прости», — сдуру ляпнул. «Каясь», — Влад приложил обе руки к груди. «Не подумал», — а про себя отметил, что усталость от растущего кома вопросов, требующих его участия, наконец, стала давать о себе знать. Раньше он никогда бы не забыл о том, насколько остро Драу реагирует на упоминание эльфов. «Проехали», — отмахнулась Цалиш. «Что касается войны, Это ведь не обязательно должно быть вторжение. Скажем, если некие силы внутри Темного Союза захотят силовым способом сменить власть, то Итания может предоставить миротворческий контингент войск, который поможет этой силе власть удержать. Мгновенно подхватил попаданец, но сразу нахмурился. Цалиш, даже если у твоего комитета хватит сил на переворот, то как отнесутся сами жители столицы, если власть вы удержите штыками людей? Это проблема, согласилась женщина, но решаемая. Если все правильно разыграть, то никто нас винить за помощь людей не будет. Главное, чтобы потом эти самые миротворцы ушли, они решили остаться навсегда. И она выразительно посмотрела на призванного героя. Ой, да брось, мне этот север никуда не упирался. Замахал руками Влад. Чего ты хмыкаешь? Я несколько минут назад тебе говорил, что у Итании недостаточно сил, чтобы удержать такую территорию. Серьезно, если у меня в соседях будет вменяемое и договороспособное правительство, возглавляющее страну с предсказуемым политическим курсом, я буду только рад этому обстоятельству. Ну, значит, нам осталось лишь создать обстоятельства, благодаря которым появление твоих войск в моей стране не приведет к обратному результату. После того, как они с мистресс Хлиа составили предварительный набросок плана, Владу даже как-то полегчало. Он даже не особенно переживал по поводу того, что идея про государственный переворот в Темном Союзе пришла не в его голову. В самом деле, думал он, нельзя быть хорошим во всем. К тому же, если бы инициатива подобного предложения исходила от него, еще неизвестно, как приняла бы его Цалиш. А так, сама придумала, сама и согласилась. И всем хорошо. Так что вернулся с переговоров, то есть проснулся в собственной кровати, призванный герой в приподнятом настроении, и обнаружил, что в спальне находится не один. По правую руку от него сидела Ранета, на лице которой блуждало выражение, будто она прислушивается к чему-то внутри себя, а по левую – Венера. И вот ее гримаса попаданцу совсем не понравилась. «Что-то случилось?» – спросил он сразу, как обменялся легкими поцелуями сперва с одной женой, а потом с другой. «Насколько все серьезно?» Появление сразу двух супруг в спальне – да еще и в момент, когда он, как они прекрасно знали, не спал, а был занят делом, ни о чем другом говорить не могло, очень, подтвердила верховная шпионка. Пока непонятно, одновременно с ней произнесла королева, понятнее не стало. Так, Влад поднялся, по порядку, сперва Венера, как любой нормальный управленец, он предпочитал начинать с плохих новостей, на фоне которых не очень плохие могли бы выглядеть даже хорошими. Людвига, начала разведчица. Она со вчерашнего вечера заперлась в своей лаборатории и с тех пор оттуда не выходила. Сказала, что хочет проработать какую-то идею. Я тогда не придала внимания, у нее такое часто случается, ты же ее знаешь. А сегодня отправила одного из слуг проверить ее, ну и узнать, не нужно ли ей чего. В лаборатории он никого не обнаружил. Так, на этот раз слово прозвучало мрачнее. «Ага», — кивнула шпионка. «Я проверила уже все места, где она может быть, но ее со вчерашнего вечера так никто и не видел. Я связалась с ее отцом», — вставила Ранета. «Подумала, что она, может, отправилась к нему погостить. Ну, знаешь, беременности все такое». Но маршал Хохлит уже пару дней с ней не разговаривал. «Следов борьбы в лаборатории нет. Крови тоже», — продолжила между тем Венера. «На столах беспорядок. Но это как раз нормально, она всегда так работает. И еще, двери так и были заперты изнутри, нам пришлось их выламывать. Множество людей видели, как она входила внутрь, но никто, как она выходила. Чертовщина какая-то», — пробормотал призванный герой. «Просто камерный детектив какой-то, загадка запертой комнаты». Женщины синхронно кивнули, хотя и не очень поняли термина из мира призванного героя. Тут жанр детектива пока еще не получил распространения. «Если она спит или без сознания, ты мог бы узнать, что с ней», — произнесла Ранета. «Да и она, если ее похитили, сразу же постарается заснуть». Влад хлопнул себя по лбу. «Ну конечно, очевидное же решение». Кивнув, он тут же улегся обратно на кровать и прикрыл глаза. Благодаря постоянной практике, он мог уходить в легкую стадию медленного сна практически мгновенно. Достаточно было закрыть глаза, сделать пару глубоких вдохов-выдохов и приказать мозгу перейти в другой режим. Вот и сейчас он так сделал, оказавшись в своем внутреннем пространстве, откуда сразу же принялся искать Людвигу. Знакомые ему люди в этом состоянии фигурировали как источники света, чем ярче, тем ближе и роднее был такой человек. Из-за частых сонных переговоров с огромным количеством людей внутреннее пространство призванного героя сейчас выглядело как участок звездного неба. Не на миллионы звезд, конечно, но сотни на полторы точно. Однако, как найти в нем свою вторую жену, он знал прекрасно. Однако во сне ее не было, что означало, что она либо бодрствует, либо... Последнюю мысль Влад решительно прогнал прочь, не желая пока даже допускать такой возможности. «Не спит», — отчитался он женам, вынырнув из сна. «Но есть еще один способ ее отыскать. По крайней мере, попробовать его точно стоит. Благодаря постоянному и совсем немалому притоку праны способности попаданца значительно увеличились. А еще к ним прибавились новые возможности. Так, например, в ранге пророка Зигита он получил уже третью ступень и теперь мог воспользоваться умением память сна. С ее помощью можно было изучить прошлое объекта, в чей сон он проникал, или места, в котором он находился. По понятным причинам, почти полном отсутствии практической пользы данного навыка, Влад им пока толком не пользовался. «Идем в лабораторию Людвиги», — сказал он, поднимаясь. «Попробуем поискать ее там». Никто из женщин не задал ни одного вопроса. Они лишь кивнули и отправились вслед за своим мужем. Как и говорила Винора, рабочее место княжны и изобретательницы было воплощением хаоса. Людвига, когда творила, не обращала внимания на всякие не относящиеся к делу глупости. Такие, как излишки материалов, черновики, неработающие прототипы или схемы, наброски рисунков, незаконченные чертежи, сломанные грифельные стержни и множество чашек с чаем буквально слоями покрывали ее столы. Как она в этом бардаке вообще что-то может находить? В который раз удивился попаданец, чей разум, наоборот, все раскладывал по полочкам, полочки эти разносил по секциям, да еще и каждую из них заботливо снабжал табличкой с описанием. Впрочем, вопрос был риторический, и ответа на него Влад ни от кого не ждал. Пробежавшись взглядом по беспорядочному нагромождению предметов и бумаг, он выхватил то, что искал, золотой браслет княжны, который она всегда снимала, когда занималась рисованием. «Да, это подойдет», — сказал он, уселся на пол, прислонившись спиной к ножке стола, сжал в ладони браслет и нырнул во внутреннее пространство. На этот раз искал он не человека, вместо этого попытался сосредоточиться на месте, в котором находился, накладывая на него хорошо знакомую ауру княжны, ту самую звездочку в его небе, которой сейчас не было. И спустя несколько неудачных попыток у него получилось это сделать, в результате чего он будто бы оказался в кино. Стоял посреди мастерской Людвиги и наблюдал за тем, как она, полностью погруженная в какую-то идею, носится от одного стола к другому. Картина эта длилась от силы минуту, после чего девушка вдруг остановилась и на лице ее появилось выражение растерянности. Она огляделась по сторонам, словно не понимая, где находится, после чего вдруг обмякла и потеряла сознание. Однако, прежде чем тело ее опустилось на пол, оно исчезло, как если бы кто-то забросил ее в телепорт. Эпизод 69. Пов, Людвига Келлер, урожденная княжна Хохлит. В себя девушка пришла резко, рывком, словно из-под воды вынырнула. Широко распахнула рот, чтобы то ли закричать, то ли вдохнуть воздуха, и замерла. Обнаружила, что находится не в своей мастерской, что ее очень сильно удивило. А ведь последнее, что она запомнила, это странный шепот вокруг, после которого все померкло, включая ее сознание. Здешнее помещение ничем на ее рабочее место не походило. Для начала, оно было в несколько раз больше, что-то вроде ангара, в котором Людвига собирала свою последнюю модель летающего судна, большой десантный корабль, способный разом перевозить до 1500 воинов. Только, в отличие от ее ангара, этот был совершенно пустой, да еще и не из дерева собранный, а, подумать только, какая расточительность. Из огромных мраморных блоков, стены, кроме ближайшей, практически терялись в темноте, а потолок над головой скорее угадывался, чем был виден, настолько высоким он был. Ко всему прочему, тут было еще и очень холодно, не минусовая температура, а чуть выше нуля, может быть, градусов на 5, то есть достаточно для того, чтобы полностью обнаженная девушка довольно быстро замерзла. Так, стоп, только тут до разума Людвиги дошел этот странный факт, который поразил ее даже больше, чем появление в очень странном месте. Настолько, что она даже свой вопрос задала вслух, а почему я голая? Слова ее ни к кому конкретному обращены не были, но ответ все же последовал. Точнее, сперва под потолком вспыхнул ослепительно яркий свет, потом он сложился в плотный, почти осязаемый столб, из которого под конец вышел мужчина довольно необычного вида. Кожа его была смуглой, лицо вытянутым, а глаза узкими, словно бы он постоянно смотрел на солнце. Одет незнакомец был в длинные одежды, что-то вроде легкого желтого халата с широкими рукавами, подпоясанного тяжелым поясом, украшенным множеством самых разных вещиц, монетами, косточками каких-то мелких зверьков или птиц, каменных фигурок, среди которых девушке особенно бросился в глаза небольшой, но очень детально проработанный фаллос. Под халатом мужчины виднелась белая нижняя рубаха и такого же цвета широкие брюки. Последние были заправлены в короткие сапоги, носы которых были очень сильно загнуты вверх. Еще из примечательного, у незнакомца были очень длинные черные волосы, которые он большей частью носил распущенными по плечам, но некоторые собрал на макушке в узел, удерживаемый массивной серебряной заколкой. Потому что переход в другой мир возможен только для людей, но не для их одежды, мягким, каким-то даже обволакивающим голосом ответил он на вопрос Людвиги. И тут же выхватил из воздуха халат, похожий на тот, что носил сам, только глубокого синего цвета, и протянул его девушке. «Вот, оденься, моя героиня». Вторая жена короля Итании не заставила себя упрашивать, но и суетиться тоже не стала. Приняла подарок с достоинством, накинула на плечи и свела полы, пряча наготу, и лишь после этого уточнила. «Героиня, другой мир, ты кто, вообще, такой?» Незнакомец обворожительно улыбнулся, сверкнув ровными белыми зубами. «Бог», — просто ответил он. «Мое имя Плеер, я бог моря и плодородия, и я призвал тебя в мой мир, чтобы ты помогла мне спасти его от зла. Ты, мой чемпион, сейчас мы с тобой находимся в моем главном храме, но после того, как проведем церемонию и одарю тебя талантом». Людвига часто-часто заморгала, раскрыла было рот, чтобы ответить этому напыщенному божеству, точнее, сказать ему все, что она думает о нем самом и о его затее, но в последний момент передумала. Вместо этого она громко расхохоталась. Бог плодородия некоторое время смотрел на нее с улыбкой, которая довольно быстро сменилась на недоуменное выражение лица, а с него, на раздраженное. Очевидно, он ждал не такой реакции. «Почему ты смеешься, смертная?» Наконец спросил он, когда девушка стала уже задушенно подхихикивать. «Разве я сказал что-то смешное?» «Ох!» — выдохнула княжна. «Плеер, верно? Прости, я просто представила, Плеер, что с тобой сделает мой муж, когда узнает, что ты призвал героине его беременную жену. Божество, отвечающее в этом мире, кроме плодородия, еще и за моря», — кашлянула. «Смертный, что он может сделать?» Презрительно фыркнул он. «Да мне самой интересно. У меня очень развитое воображение, но и оно пасует перед его фантазией». Ничуть не смущенная этой отповедью, хихикнула Людвига. «Хотя зря я на него наговариваю. Скорее всего, он не будет ничего страшного придумывать, просто отрежет тебя от праны, и ты сам сдохнешь. Он, знаешь ли, сторонник эффективных решений.